В отсутствие же всех вышеобозначенных приготовлений и соблюдения принятых в высшем свете норм, спонтанная драка в первой подворотне могла рассматриваться как обычное преступление. «Селяви!» Потеряв руки, Эрнест заметил. В принципе, основных неизменных правил было совсем немного. Остальные же, просто распространенные, могли колебаться от случая к случаю. Так скажем, как, собственно, и по сей день, дуэли проводятся среди равных. В основном, среди представителей высшего сословия, хотя исторически дуэли, как таковые, не были закреплены непосредственно за аристократией или военными чинами. Считалось, что человек, находящийся ниже по положению, не может нанести оскорбление дворянину. Он мог лишь нарушить его право и за подобную дерзость должен был отвечать в судебном порядке. Тем не менее, дуэль между дворянином и разночинцем, хоть и считалась аномалией, но при таковом желании дворянина являлась и является допустимой. На этом моменте мне следует в первую очередь заострить ваше внимание, дамы и господа, и иные формы жизни. Подняв палец, Эрнест заметил. Выпускник дуэльной гильдии, успешно сдавший теорию и практику, отличившийся во всех дисциплинах, помимо всего прочего, автоматически получает дворянский титул, дающий ему фактическое и юридическое право сходиться на дуэли с представителями всех рангов и сословий. Но это настоящее. Теперь же снова вернемся к истории. Итак, во-первых, обрастая формальностями, систематизируясь, конкретизируясь и приобретая черты официальности, дуэли, с одной стороны, становились более честными и безопасными для участников, и, с другой стороны, требовали, как и любая профессиональная сфера деятельности, привлечения профильных специалистов. Рядовой аристократ мог не разбираться во всех дуэльных тонкостях, и посему в случае вызова нуждался в консультантах. Создается институт секундантов. Если ранее так называли второстепенных по отношению к главным зачинщикам участников конфликта, которые в некоторых случаях сражались так же, то позднее секунданты должны были взять на себя обязательство без прямого контакта оскорбившего и оскорбленного примирить стороны и в случае отсутствия подобной возможности, надлежащим образом изучив ситуацию, на основе имеющихся дуэльных традиций и аналогичных прецедентов согласовать все формальные стороны проведения дуэли. По возможности обнаружить лазейку, дающую преимущество своему дуэлянту. Полуобернувшись, Эрнест, сделав паузу, продолжил. Как и везде, тут существовали определенного рода нюансы и ограничения. К примеру, секундантам в идеале, по возможности, должен был назначаться совершенно посторонний человек с незапятнанной репутацией, не имеющий никаких личных интересов в исходе дела и пользующийся общественным авторитетом. Или, как минимум, этот человек не должен был являться родственником одного из участников дуэли. Более того, родственники, в принципе, не должны были присутствовать при ее проведении. Положив ногу на ногу, Эрнест продолжил. «Дуэли!» Как и в силу формальных запретов в большинстве стран, как и в силу традиций, обычно проводилось в стороне от посторонних глаз, с обязательным присутствием арбитров, наблюдающих за честностью поединка, но в то же время их количество было необходимо свести к минимуму. Секундант от каждой из сторон, да врач, который оказывал помощь раненым, либо констатировал смерть. Иногда, помимо вышеназванных, мог присутствовать и представитель официальной власти, давший разрешение на проведение дуэли, если та носила официальный характер. Недопустимой считалась дуэль между кредитором и его должником, либо, скажем, дуэль со своим прямым начальником, пост которого дуэлянт мог занять в случае гибели последнего. Непозволительным было вызывать на дуэль слишком молодого либо слишком старого человека. В данном случае возрастные рамки определялись весьма субъективно, но, скажем, возраст вызова на дуэль колебался от 15 до 60 лет. Хотя в исключительных случаях, если тот выражал желание и физическую способность к дуэли, а официальные опекуны давали свое официальное согласие на участие своего подопечного, это могли счесть допустимым. Непозволительно вместе с тем было бросать вызов женщине, калеке, умалишенному, собственному родственнику либо представителю духовенства. В случае с родственниками, впрочем, вопрос определялся степенью родства. Так скажем, сражаться с родным братом или отцом было недопустимо, но с кузеном или дядей, в принципе, нежелательно, но возможно. На проецируемом воздухе экране головизора, меж тем, показывали лица зрителей, расположившихся в зале. И казалось, они не просто сидят в этом зале, отрабатывая деньги аплодисментами по команде, а в самом деле заинтересованы лекцией Деграмона, который тем временем просвещал их дальше. Однако, как же следовало поступать в том случае, если оскорбление нанесено человеком, которому нельзя ни в коем случае бросить вызов? Либо если оскорбили человека, который по объективным причинам не способен сам выступить на дуэли? И в том, и в ином случае назначались чемпионы, то есть представители. Изначально таковым человеком должен был быть так называемый естественный покровитель, то есть родственник по мужской линии, да внука, племянника или дяди включительно. А в отсутствие таковых им мог стать и просто любой посторонний человек, который, узнав о подобном инциденте, изъявил возможность и желание выступить представителем одной из сторон. Таким человеком совсем не обязательно оказывался бритер. Причины у людей были разные. Но, тем не менее, многие из моих предшественников были рады любой возможности лишний раз заработать денег и известности за счет участия в поединке, который, к слову, совсем не обязательно каждый раз заканчивался гибелью одного из участников. Особым случаем являлась ситуация, когда женщина, находясь в свете, наносила оскорбление мужчине в присутствии посторонних людей равного с ним статуса, либо если оскорбление в приличном обществе было нанесено ей. Представлять интересы женщины должен был муж, брат, отец, мужчина, который сопровождал ее, либо любой, пожелавший выступить ее чемпионом. Однако возможность сражаться на дуэли из-за женщины, равно как и ее право выставить на поединок своего представителя, зависели от ее репутации. Так скажем, если все почитают какую-либо даму за женщину легкого поведения, и кто-то просто озвучит общее мнение, это не могло само по себе являться поводом к вызову обидчика на дуэль, поскольку дама, запятнавшая свое имя в глазах общественности, не могла быть обиженной и не имела права защищать свое и без того отсутствующее доброе имя. В остальных же случаях, опять же, выставить вместо себя другого бойца считалось допустимым исключительно в том случае, если оскорбленная сторона не способна самостоятельно отстаивать свою честь. Хочу обратить ваше внимание на тот факт, что в данном случае, говоря о чести, я скорее подразумеваю такие вещи, как престиж, статус, репутацию и положение в обществе, уточнил Эрнест. Обычно в отсутствии каких-либо географически разделяющих факторов с момента оскорбления до момента начала дуэли на все приготовления отводилось не более суток. Опаздывать более чем на 10-15 минут считалось непростительным. После этого прождавшая сторона имела право покинуть место несостоявшегося поединка, заклеймив опоздавшего позором. Типы дуэлей, в зависимости от жесткости условий и возможности примирения, разделялись, как правило, на три категории. К низшей категории относились дуэли по идеологическим мотивам, не затрагивающие чести и достоинства как самих участников, так и третьих лиц. Формальной причиной для подобных дуэлей могли стать даже не дебаты на религиозной либо политической почве, но те же памятные цвета обоев, спор о предмете искусства, прическа, манера одеваться, пристрастия в кулинарии, литературные вкусы, чистота обуви и прочая ерунда. Подобные дуэли то и дело возникали под влиянием моды или в силу бравады на радость всевозможным бритерам той поры. Они не требовали непременной гибели или даже ранения одного из участников и могли быть сведены к примирению сторон при содействии третьего лица без утраты престижа участников. Ведущий сложил руки на груди, снова поменяв положение в кресле, и шевалье продолжил свой познавательный экскурс. К следующему рангу относилось так называемое «обычное оскорбление». К нему относились нелестные, но не нецензурные высказывания в адрес оскорбленного, сделанные в публичном месте, физическое прикосновение в несоответствующей обстановке и форме, моральная измена супруги и тому подобное. Формально разрешить подобную ситуацию принесением извинений было еще возможно, но это приравнивалось к трусости и посему было недопустимо. Хотя, тем не менее, даже кровопролитие еще не означало всенепременную смерть. Обидчика вполне достаточно было бы ранить или довести до состояния, когда он будет не способен продолжать бой. К высшей же категории относилось так называемое «серьезное оскорбление», которому причисляли такие действия, как пощечину, физическую измену супруги, применение грубой силы в отношении оскорбленного, серьезные бездоказательные обвинения, нецензурную брань, оскорбление в адрес умершего родственника и так далее. В случае оскорблений подобного рода любые извинения были неуместны. Примирение решительно невозможно, а поединок однозначно должен был завершиться гибелью одного из участников. В общем, возможны и иные способы квалификации, но в большинстве дуэльных кодексов четко обозначено легкое оскорбление, оно же оскорбление первой тяжести, обычное оскорбление, оно же оскорбление второй тяжести, тяжелое оскорбление, оно же оскорбление третьей тяжести. В последнем случае причиной практически всегда являлась не воля случая, а умышленное действие агрессивного характера. При этом разница иногда заключалась в чистых формальностях. Так скажем, если кто-то совершил плевок в вашу сторону без возможности фактически попасть, это оскорбление второй тяжести. Если же он мог попасть, но не попал в силу независящих от него обстоятельств, это оскорбление третьей тяжести. Тарелка супа, опрокинутая на колени в ходе обычной трапезы, оскорбление второй тяжести. Оно же, в ходе светского раута, третьей. При этом обмен равнозначными оскорблениями не менял ровным счетом ничего и не отменял необходимости проведения дуэли. Однако же опытный бритер мог спровоцировать оскорбленного на ответное оскорбление, повернув дело так, что ответное оскорбление квалифицировалось уже в качестве более тяжкого, и таким образом стороны обидчика и оскорбленного тотчас же менялись местами. То есть для закрепления. В случае обоюдного оскорбления оскорбленным считается тот, чей ранг оскорбления выше. А если, скажем, оба плюнули друг другу в лицо и на том успокоились, отказавшись от дуэли, общественность будет считать жалкими, ничтожными трусами и недостойными людьми сразу обоих. Тяжесть оскорбления имела принципиальное значение. Просто дуэли, помимо некоторых сугубо технических аспектов, отличались и по назначенному порогу летальности. Так скажем, в основном разделяли поединки до первой крови, когда одному из противников достаточно было нанести второму пусть незначительное, но ранение, до результата, когда один из противников мог остаться в живых, но при этом был не в состоянии подняться на ноги и продолжать бой, и до смерти, в ходе которого погибал как минимум один, а то и сразу второй участник. В особо мягких случаях, при отсутствии непримиримой вражды и рьяной ненависти, дуэль могли провести вообще без единой царапины, ограничившись просто тем, что оба соперника проявили мужество, будучи поставленными в ситуацию, в которой они рисковали своей жизнью и здоровьем за опрометчиво сказанные либо сделанные слова. Таким образом, как вы видите, дуэли первой тяжести обычно происходили до первой крови, хотя по обоюдному желанию сторон могли быть назначены как более мягкие, так и более жесткие условия. Дуэли второй тяжести по умолчанию проходили до результата, и смягчать условия считалось признаком трусости, но еще формально было возможно. Дуэли же третьей степени тяжести практически всегда оканчивались гибелью одного, а то и обоих участников, за исключением случаев крайне тяжких пожизненных увечий. При этом, конечно, на дуэли возможно всякое, но, скажем, если вы, приняв участие в дуэли до смерти, решили вдруг оставить врага, нанесшего вам смертельное оскорбление, в живых, либо если дуэль, согласно предварительно составленному дуэльному акту, была назначена до первой крови, а вы решили добить поверженного соперника, и то, и другое не лучшим образом могло сказаться на вашей репутации. В случае, если противники примирились до начала дуэли, либо по завершении дуэли оба остались живы и целы, то в дальнейшем любые претензии касательно предмета спора, послужившего причиной дуэли, являются недействительными. А дуэлянты при встрече должны относиться друг к другу, если не по-дружески, то как минимум с уважением. Вызывать одного и того же человека на дуэль по одному и тому же поводу недопустимо. Вторично, по-разным, тоже считается дурным тоном, но тем не менее возможно. При этом, если ваш родственник, либо близкий друг, сражался с кем-либо на дуэли и пал от его руки, это обстоятельство само по себе еще не является формальной причиной для вызова на дуэль. Официально состоявшаяся дуэль протоколировалась, и в дальнейшем, при последующих дуэлях со схожими обстоятельствами, на нее могли ссылаться будущие дуэлянты. «Эрнесте, это все, конечно же, очень интересно, но, к сожалению, уже пришло время рекламной паузы!» Виновато улыбнувшись, деликатно перебил темнокожий и, обратившись к телезрителям, объявил. «Через пару минут мы вернемся к этой увлекательной теме, а пока что не переключайтесь!» Размяв затекшую шею, Хатхи промолвил. «Узнаю старину Эрнеста. Я бы на его месте осветил бы заданные вопросы в самых общих чертах, уделив большую часть эфирного времени предстоящей интриге и саморекламе. Но он любит акцентировать внимание на всех мелочах, основательно осматривая тему, хотя время-то идет впустую. В отличие от тебя, он может это себе позволить», — парировал Гестен. «Собственно, в какой-то момент он может просто пропасть, отказавшись давать какие бы то ни было интервью. И это лишь добавит ему популярности. Человеку, занимающему 21 место в многотысячном рейтинге, заниматься лишней саморекламой в принципе уже ни к чему. Вначале ты работаешь на имя, затем имя работает на тебя. Скомпрометировать имя всегда проще, чем создать и поддерживать вокруг него необходимый ореол романтики и славы. Уж нам ли это не знать?» — не унимался Шан. «Сегодня толпа тебя превозносит до небес, а завтра свергает с Олимпа и добивает ногами». В ответ Гестен лишь промолчал. В настоящий момент у бритера было явно не то настроение, чтобы полноценно спорить и что-то кому-либо доказывать. После очередной череды нудных реклам перед зрителями снова возник пейзаж черной дыры, затягивающий все в свою воронку, а следом и знакомая студия. В очередной раз представившись сам и представив недавно подключившимся зрителям Эрнеста, ведущий предложил тому продолжать недавно прерванный рассказ. «Как вы уже, полагаю, начали понимать, дуэльный мир организован в разы сложнее, чем может показаться неискушенному романтику на первый взгляд. Рассмотрим такую ситуацию, когда один единственный человек, скажем, высокопоставленный политик или какой-либо другой широко известный общественный деятель, единовременно оскорбил своим поведением чувства огромного количества людей, каждый из которых выразил готовность биться с ним на дуэли. Как быть? Последовательно отвечать на миллион вызовов и сражаться поочередно в миллионе дуэлей? Во-первых, это просто физически неосуществимо. А во-вторых, означает гарантированную смерть. Хотя, возможно, многие были бы готовы, скажем, убить на дуэли своего президента или хотя бы областного мэра. На самом же деле все обстоит совершенно не так. Специально для подобного случая в дуэльных кодексах сформулировано одно из основополагающих правил, наравне с правилом равенства статуса. Это правило носит название «правило одной дуэли». В вольном пересказе оно может быть сформулировано следующим образом. Если какое-либо лицо единовременно вызвано на дуэли множеством лиц, то данное лицо должно ответить лишь на один из этих вызовов, отвергнув остальные без какого-либо ущерба для чести и достоинства. Частным случаем данной ситуации служит правило «одно оскорбление, одна дуэль», которое гласит, что если одна причина оскорбила многих лиц, то этим лицам надлежит выставить на дуэль одного представителя, вместо того, чтобы сражаться каждому поочередно по одной и той же причине. В случае же, если большому количеству людей по независимым причинам были нанесены различные оскорбления от одного и того же лица, то аналогично. Если оскорбления равнозначны, оскорбивший волен выбирать, с кем именно из оскорбленных он сойдется на дуэли. Если же одно из оскорблений является более тяжелым, чем другие, то предпочтение следует отдавать именно ему. Опять же, интересной является ситуация, при которой дуэль официально разрешена на законодательном уровне, но при этом порицается обществом до такой степени, что можно избежать ее без риска за репутацию, либо подорвать репутацию своим участием в ней. Просто всегда находились люди, посчитавшие даже самую гуманную и формализованную дуэль за дикость и варварство, полагая, что раз она не служит основным своим целям, не позволяет ответить любому обидчику, не уравнивает людей в правах и возможностях, и в случае нарушения права надлежит судиться, а не выступать на дуэли, то, стало быть, цивилизованному человеку надлежит решать посредством суда все конфликтные вопросы. В этом плане дуэльный кодекс включает пункт, который гласит, что суд и дуэль существуют независимо, и одно ни в коем случае не заменяет другого. То есть, если совершенный человеком поступок тянет и на уголовное преступление, и на тяжкое оскорбление, требующее вызова на дуэль, то подсудность не спасает его от вызова на дуэль, а дуэль не снимает с него уголовного преследования. Словно на пальцах разобрал Эрнест. Мишраби с интересом и некоторым удивлением кивал, принимая сказанное к сведению. В некоторых экзотичных случаях дуэль была официально разрешена при условии, что участники предварительно подпишут бумаги, предоставляющие их тела в случае смерти для интересов науки и медицины. Либо, если победитель дуэли обязывается по ее завершении взять родственников убиенного на пожизненное содержание. Подобного рода инициативы существенным образом снижали количество желающих принять участие в дуэли, хотя бы из желания быть погребенными со всеми почестями и по всем канонам, либо из отсутствия финансовой возможности и желания содержать чьих-то нахлебников. Впрочем, вернее было бы сказать, что снижалось количество желающих принимать участие в официальных дуэлях. Относительно же лиц, состоящих на военной службе, есть множество нюансов. Скажем, с одной стороны, за действия подчиненных низкого ранга несет ответственность их офицер. С другой стороны, офицер тоже не имеет права нарушать указания, данные ему свыше. Но при этом, если офицер либо его подчиненные проявили излишнее рвение или собственную инициативу в ходе выполнения приказа, что могло оскорбить кого-либо, либо не нарушили приказа, который прямо был направлен на унижение чьей-либо чести и достоинства, то призвать к ответу могли и рядовых исполнителей. Чуть забегая вперед, могу отметить, что уже позднее, в эпоху межзвездных контактов, начали практиковаться разного рода дуэли на космических кораблях, проводимые в случае многочисленных претензий одной группы людей по отношению к другой. Скажем, обитателей разграбленной планеты в отношении бесчинствовавших солдат. Люди занимали контейнерные секции двоих робо-воинов, снабженные стереовизорами для наблюдения за ходом поединка, после чего робо-воины начинали бой до уничтожения одного из них. Сейчас подобное редко практикуется в силу особой экстравагантности и расточительности таких мер. Порою в отношении дуэлей вообще принимались довольно странные постановления. Так скажем, в России при Петре I был издан указ, согласно которому участников дуэли, даже и мертвых, надлежало, лишив чинов и званий, вешать вниз головой. Однако на практике указ не применялся, ввиду отсутствия самого явления дуэли как таковых на рассматриваемый момент. Просто некоторые постановления копировались по общеевропейскому образцу с приданием местного национального колорита. Первый официально зарегистрированный случай, в современном понимании, дуэли в России состоялся между иностранными офицерами. Хотя, с другой стороны, дуэли хоть и пришли туда на тот момент, когда во Франции и Италии дуэльный бум уже начал утихать, они проводились там с более жесткими условиями. Скажем, если в той же Голландии люди могли поочередно совершить по одному выстрелу с относительно безопасного расстояния и на том считать дуэль завершенной, то здесь подобного рода дуэли пренебрежительно называли опереточными, а условия создавали настолько жесткими, что дуэли, закончившиеся гибелью обоих участников, были не так уж и редки. Всего в техническом же плане дуэли существовало великое множество, со своими нюансами и подпунктами. Дуэль на фламбергах, дуэль на саблях, дуэль на рапирах и дагах, дуэль с броссардами, дуэль с баклерами, дуэль с колешемардами, неподвижная дуэль, дуэль в движении, дуэль на ограниченной площади, дуэль без ограничений по площади, дуэль верхом, пешая дуэль, огнестрельная дуэль на параллельных линиях, огнестрельная дуэль на одной линии, стрельба через плечо и прочее. В общем, нюансов и тонкостей много. Отдельно оговаривался такой вопрос, как использование в бою конечностей. В одних случаях, скажем, хвататься руками либо наносить удары ногами было допустимо. В других же официально запрещено. Как и, скажем, хватать чужой клинок и защищаться голыми руками. Поэтому обычно противники поворачивались друг к другу в профиль и убирали одну руку за спину, если бой не проходил на холодном оружии и она не использовалась с мэньгошем или баклером. Представляли бы они, как в будущем будут проходить бои против экстрасенсов, существ с большим или меньшим количеством конечностей, нежели у людей, конечностями иной формы, иными габаритами физиологии, нежели у исходных представителей нашего вида. Впрочем, ладно. Так скажем, интересен тот факт, что прежде появились огнестрельные дуэли верхом, а уже позднее дуэли в более привычных вариантах. Использование огнестрельного оружия на дуэли в известной степени снимало основную проблему проведения дуэлей – разницу в физической подготовке, опыте и возрасте соперников. Отчего, с одной стороны, дуэли стали более массовыми в целом, равно как, с другой стороны, менее кровопролитными. Дольше всего, как явление, дуэли сохранялись в войсках и порой могли произойти не по добровольному желанию участников, а быть назначенными судом офицерской чести, набираемым из старослужащих офицеров. Так скажем, если конфликт происходил не на уровне частных лиц, но на уровне отдельных подразделений, те могли выставить представителей, у которых формально могло не быть никакой личной вражды, как и возможности примирения. Дуэли на холодном оружии происходили, но стали сравнительно редки в сравнении с дуэлями на огнестрельном оружии. Так скажем, на несколько тысяч дуэлей с огнестрелом приходилось по несколько десятков дуэлей на холодном оружии. При составлении дуэльного акта предварительно оговаривался тип оружия, на котором собираются сражаться дуэлянты, чтобы по возможности уравнять их шансы. В редких случаях, при обоюдном согласии сторон, бой мог происходить на личном оружии, но это было нежелательно. В случае, если дело все-таки доходило до суда, одного из участников могли уличить в наличии явного преимущества и судить за убийство. Поэтому обычно дуэльное оружие изготавливалось парным и предоставлялось запечатанным, будто колода карт для игры в казино. В идеале дуэлянты не должны были иметь опыта в обращении с данным оружием вообще, и, естественно, пристреливаться им не позволяли. Пистолеты были либо оба нарезными, либо оба гладкоствольными. Отличались они лишь номерными знаками 1 и 2. Несмотря на существование самовзводных курков, предпочтение отдавалось оружию с ручным взводом, поскольку иначе дуэлянт мог произвести нечаянный выстрел, который в соответствии с условиями проведения дуэли считался бы совершенным. Если оскорбленный совершал выстрел в воздух, это автоматически означало завершение дуэли. Однако же, если в воздух стрелял оскорбивший, оскорбленный имел полное право разрядить пистолет вовсе не в воздух, а в него. С появлением огнестрельного оружия, как было сказано выше, львиная доля дуэлей проводилась на нем. Изредка и на мушкетах, обычно на пистолях. И тут уже были нюансы. Проводится ли выстрел единовременно, в движении, либо поочередно и с места. Чаще практиковался поочередный обмен выстрелами с места. Но иногда поступали иначе. Устанавливался барьер, и от него начинали отходить по сигналу. После чего, заняв необходимое расстояние, по сигналу уже сходились, во время ходьбы нацеливаясь на противника. Можно было ненадолго останавливаться или ускоряться, но нельзя было идти назад. В любой момент один из дуэлянтов производил выстрел. После чего, если его оппонент оставался в живых и способным продолжать бой, он имел право призвать соперника подойти вплотную к барьеру. При этом, фактически стреляя в ответ с такого расстояния, промахнуться было невозможно. Бритер пожал плечами. Как бы то ни было, закат дуэльной эпохи приходится на начало Первой мировой войны, поскольку на тот момент все участники конфликта несли значительные потери, которые не следовало еще и усугублять дуэлями. Тем более, если учитывать, что более успешный дуэлянт не обязательно более хороший офицер, которому еще предстоит повести солдат в бой с неприятелем. Словом, длительное время было просто не до того, а затем изменилось и само общество. Традиции длительное время не желали возрождать. Разумеется, постепенно политиками с трибун делались громкие заявления, что они де вызывают своего политического соперника на дуэль, но поскольку за этим не следовало никаких фактических действий, это было не более чем дешевый пиар. Тем не менее, постепенно, значительная, пусть и не большая часть общественности, начала приходить к выводу, что институт дуэлей, как и дуэльный кодекс в качестве официально сформулированного нормативного положения, просто необходимы в тех или иных вопросах. Дуэльная гильдия на первых порах была сформирована группой романтиков-идеалистов, обожавших историю в целом и дуэльную тематику в частности. Но постепенно из очередного дуэльного общества с тренировками по фехтованию, стрельбе из кремниевых пистолей и романтическим ореолом гильдия превратилась в коммерческую структуру со множеством дочерних филиалов, курирующую множество различных направлений. В частностях это, конечно же, были и воспитательные пансионаты, и тренировочные центры, и центры приема заказов, но помимо всего этого, гильдия, несмотря на свой основной профиль и сохранившееся название, в числе прочего всегда занималась и занимается вещами, совершенно не связанными с дуэлями. Как, скажем, подготовка каперов, курирование отдела исследований прикладной псионики и прочее. Многие бритеры вполне успешно совмещают сразу несколько родов деятельности. С возникновением псионики как науки, началом космической экспансии человечества и выходом на внеземные цивилизации роль и возможности гильдии существенно возросли. Что есть, по сути, современный бритер и в чем заключается его основной род деятельности? Его работа выглядит примерно следующим образом. Какой-нибудь человек спит и видит, как убил бы другого ненавистного ему человека, однако же самостоятельно осуществить свой план мести он не может, либо не желает, в силу чего и прибегает к нашим услугам. Прямого контакта между исполнителем и заказчиком не возникает. Более того, это запрещено внутренним уставом дуэльной гильдии. Хотя клиент имеет право в частном порядке указать желаемого исполнителя, если имеет в этом плане предпочтение. Клиент официально регистрируется в качестве заказчика в одном из наших центров заказов, где ему гарантируется полная анонимность. Хотя при желании он может и действовать вполне открыто. Там он делает официальный заказ, в котором тщательным образом оговариваются все элементы контракта. Объект, причину ссоры, обязательные детали проведения дуэли, желаемый исход дуэли и прочее. Далее заказчик переводит на счет гильдии, а не непосредственно исполнителя, требуемую сумму в полном объеме. Выплата производится вне зависимости от итогового результата. Уже затем заказ появляется, после надлежащей обработки и предварительной подготовки, в нашей базе данных. В общем или особом доступе, в зависимости от деликатности дела и требуемого уровня профессионализма. Который, опять же, подразумевает не только лишь первоклассные боевые навыки, но и наличие различного рода специфических знаний и умений довольно широкого спектра. От знания языков, законов, специфики региона и умения держать себя в соответствующем обществе, до организационных моментов и частных нюансов конкретно взятого задания. Поединок может происходить в различных мирах с самым различным подходом к дуэли. От полного приятия до полного неприятия, от официально разрешенного до нелегального. И, разумеется, все эти факторы, заметно усложняющие либо упрощающие работу, существенным образом сказываются как на сумме, выплаченной заказчиком дуэли, так и на гонораре бритера, согласившегося взяться за это дело. После того, как контракт заключен, он уже не может быть расторгнут в одностороннем порядке ни самим заказчиком, ни взявшимся за него исполнителем. За исключением случаев непредвиденных форс-мажорных обстоятельств, если, скажем, с жертвой внезапно случился несчастный случай, либо она сама покончила жизнь самоубийством. Но даже и в этом случае перечисленная на счет гильдии сумма не возвращается. Эрнест ненадолго приостановился, и в этот момент ведущий снова задал ему вопрос. «А какова обычно средняя сумма гонорара? Может быть, мне самому следует заказать кого-нибудь из своих соседей?» Мужчина сверкнул белоснежной улыбкой, а зал взорвался очередным приступом хохота. «Ну, это как рассуждать о средней температуре по больнице, включая морг и гнойное. Бывает по-разному. Как я уже говорил, это зависит очень от многих факторов. Одно дело представитель благородного сословия, известный политический деятель или звезда эстрады, И другое дело никому неизвестное мурло из захолустья. Развел руками Эрнест. На иные заказы и уважающий себя бритер не позарится даже для общего количества. Поскольку качество превалирует, мы, знаете ли, люди избирательные. И, кстати, к слову о людях. Одно дело сражаться с противником-человеком, и совсем другое — бой с противником, имеющим принципиально иное физиологическое строение, проводимое в чужой культурной среде. В любом случае, как правило, гильдия удерживает себе 10% от суммы заказа, а взявшийся за дело бритер получает аванс, не превышающий, как правило, 30% от общей суммы уплаченного, в зависимости от его ранга и заслуженного доверия. Далее следуют три этапа, которые можно разделить на сбор сведений, провокацию и, собственно, дуэль. На этапе сбора сведений бритер собирает всю подноготную о жертве. Социальный статус, род занятий, круг интересов, привычки, пристрастия, знакомства, связи. Также на этом этапе на жертву собирается компромат, начиная с реальных фактов и заканчивая убедительной клеветой. И с официальными властями либо договариваются о предстоящем проведении дуэли на официальном уровне, либо отчисляют взятку официальному лицу за предоставление свободы действий и закрытие глаз на инцидент. Опять же, в филиалах гильдии работают специалисты, которые могут провести всю данную работу самостоятельно, получив еще 10% от общей суммы заказа. Но бритер может действовать также на свой страх и риск, проведя независимые приготовления. В принципе, со временем преуспевающий бритер обзаводится своим собственным штатом информаторов и покровителей, которые, доказав свою лояльность, могут начать сотрудничать с гильдией на постоянной основе, заручившись поручительными рекомендациями бритера. После сбора сведений и организации предварительной подготовки наступает следующий этап — провокация, в ходе которой бритер либо просто шантажирует объект, обещая дать ход собранному на него компромату, либо действительно организует грандиозный скандал, приводящий к гражданской и политической смерти объекта как общественного деятеля и члена социума. Как правило, большинство заказчиков может удовлетворить и подобный исход, о чем они непременно указывают при заключении контракта. Однако бывают заказы и на проведение несмертельных поединков, и на непременную гибель объекта. В общем, основная цель бритера — спровоцировать нужное лицо на дуэль, по возможности еще и выставив себя оскорбленным. Далее — опозорить, напугать, покалечить или убить в соответствии с требованиями заказа и, собственно, получить причитающуюся премию. Все рады и довольны. Кроме жертвы, разумеется. Если отношение в конкретном обществе к дуэлям вполне позитивное, и дуэли являются нормой, вне зависимости от положения законодательства, то бритер может просто и топорно нагрубить объекту, нарвавшись на дуэль. Но это просто невыгодно. Во-первых, лучше быть оскорбленной стороной. Во-вторых, мы зарабатываем бонусные баллы мастерства за изощренность и мастерство, проявленное в процессе всего проведения операции. Опять же, чем больше мы пожертвуем личных средств на нужды гильдии, чем больше особо выгодных контрактов проведем, чем лучше себя проявляют подготовленные и обученные нами ученики, чем выше эффективность рабочего тандема, насколько хорошо мы показываем себя в смежных областях деятельности гильдии, кого бритеры считают лучшим среди своих конкурентов, все учитывается. Вплоть до каждой мелочи. При этом все делается по возможности довольно прозрачно и официально. Бритеры — не представители гильдии наемных убийц. На предварительном этапе, до заключения контракта, он может быть не принят и деньги возвращены заказчику, если гильдия откажется связываться с данным делом. К примеру, если заказан объект, являющийся членом гильдии, хорошим другом или покровителем гильдии, либо кто-нибудь, с кем гарантированно ни один идиот не захочет связываться. Ну или почти ни один. Скажем, как если бы кто-нибудь решил указать объектом вызова на дуэль Папу Римского или Великого Миноса. Большой политический резонанс не всегда на руку гильдии. Впрочем, опять же, если клиент сам является очень влиятельной политической фигурой и готов отстегнуть немалую сумму, либо иначе поспособствовать ее интересам, кто знает. Но, скажем, гильдия однозначно отклонит заказы на детей, людей с ограниченными физическими возможностями, находящихся в коме, имеющих безупречную репутацию и статус символа нации и тому подобное.